Глава 4. И вновь это странное, жутковатое ощущение, словно ныряю с гигантского прибрежного утеса в едва различимый внизу океан или шагаю в разверстый люк самолета, почти не чувствуя, как давит спину парашютный ранец. Падаю в бездну. Дыхание перехватывает. Солнечное сплетение наливается льдом. Сердце вот-вот остановится. Кажется, я кричу. Кричу бесконечно долго. Я весь разорванный ветром, крик ужаса и восторга. Мгновения превращаются в часы, в годы, в тысячелетия. На самом деле падение продолжается не больше секунды. Уже через несколько мгновений я вновь становлюсь существом из плоти и крови. Вновь чувствую себя человеком в человеческой реальности, пока еще, однако, неосознаваемый. Открываю глаза. Но все так же ничего не вижу. Меня окружает тьма, которая кажется мне даже еще гуще, чем за сомкнутыми веками. Тьма глухая, вязкая, как строительная смола, которую мы с приятелями жевали в детстве. По спине струится ледяной пот. Так вот, что он мне приготовил. Жизнь слепого. Нет! Еще через мгновение тьму начинают разбавлять смутные серые тени, неясные размытые контуры каких-то предметов, едва различимые отблески света. Ночь. Я перевожу дух. Сердце все еще колотится, точно пытаясь взломать грудную клетку. Просто ночь, повторяю я, пытаясь унять его сумасшедшее биение. Инстинктивно сжавшиеся пальцы вцепились в мягкую шелковистую ткань, на которой я лежу. Простыня. Теплая, уютная, безопасная постель. Просто ночь, не слепота. Спасибо тебе, Господи. Голос, к моему величайшему удивлению, ничего не отвечает. И в отличие от первого пробуждения, я не чувствую его присутствия. Должно быть, он решил, что я уже вполне освоился в путешествиях по чужим телам и сознаниям, и меня можно оставить наедине с собой, без поддержки. Эта мысль вызывает изрядное облегчение. Все же чувствовать себя объектом в стеклянной пробирке, на которую взирает равнодушный, хотя и любопытный наблюдатель, довольно неуютно. Облегчение, однако, тут же начинает вытесняться поднимающейся изнутри волной страха, не наполнявшей меня недавно животного ужаса перед падением. Ни всеобъемлющего нет при мысли о жизни вслепую. Моя паника сродни страху потерявшегося в детском мире ребенка. Вокруг тысячи притягивающих глаз и пробуждающих желание соблазнительных игрушек. Но мама, где мама? Этот страх остро приправлен живой, очень человеческой тревогой, предчувствием беды. Неизвестно какой, но близкой. Близкой настолько, что волосы шевелятся, словно бы от жаркого дыхания, притаившегося во тьме, готового прыгнуть хищника. Не сумев разобраться в собственных ощущениях, сколько я так лежал, часы, да нет, скорее всего, несколько минут, но они растянулись в бесконечность, я пытаюсь встать с постели. Но тело внезапно накрывает волна такой абсолютной, такой непобедимой, практически смертельной усталости, что какое-то мгновение мне кажется, что меня вновь выносит туда, в туманное ничто, в белую комнату. Он передумал? Я еще не успел ни обрадоваться этому, ни испугаться, как почувствовал, что пальцы, плечи, веки точно наливаются свинцом. Это ничуть не было похоже на испытанные раньше падения в туман, скорее на ощущение после лошадиной дозы снотворного. Неужели я просто засыпаю? Зачем? «Не сопротивляйся», — прозвучал в моем сознании голос. «Тебе нужно выспаться. Тебе понадобятся силы. Много сил». Словно чьи-то руки с силой, но мягко надавливают на мою грудь, возвращая меня в постель. Потяжелевшие веки закрываются как будто сами. Так что я не могу, я просто не в силах удержать глаза открытыми. Тьма вновь затапливает и окружающее пространство, и мое сознание. Я проваливаюсь в сон. Нежное пение флейты. Волшебной флейты. Доносилось, кажется, откуда-то с вышины, заставляя вспомнить о трелях прославляющего утро жаворонка, а сопровождавшие флейту переливы верхних регистров рояля, аккомпанирующие жаворонку звонкое журчание летнего ручья. Как прекрасно, боже мой! Лишь через несколько минут я понял, что это уже не сон. Тьма под закрытыми веками казалась жарко-алой, словно пронизанной бьющими в глаза солнечными лучами. Я едва смог приподнять веки, тяжелые, точно чужие, и тут же вновь их прикрыл. Льющийся в огромные, хрустально-прозрачные окна дневной свет показался мне нестерпимо ярким. Через несколько мгновений я сделал новую попытку, более удачную. Если не открывать глаза широко, а просто моргнуть. Потом еще раз, еще. Вот получилось. Оказывается, глазам требовалось всего лишь привыкнуть к свету. Мне захотелось поскорее осмотреться, чтобы понять, где я нахожусь и кто, собственно, я такой. Наверняка меня ждет что-то чудесное, раз уж это существование началось с такой волшебной музыки. Смогу ли я не провалиться в новую чужую жизнь? Пусть я почти ничего не знаю о своем настоящем «я», но вовсе забыть, как в прошлый раз, о его существовании, было бы обидно. Да и он предупреждал, что все зависит от меня. На мгновение я прикрыл глаза, сосредотачиваясь на скудных ощущениях собственного или того, что казалось собственным «я», и собирая всю решимость для того, чтобы как можно дольше их не растерять, не провалиться, не утонуть, не раствориться. Приоткрыв глаза, все еще опасаясь яркого света, я начал разглядывать окружающее пространство. Промытые до хрустальности окна, так напугавшие меня сначала, охватывались темными рамами, явно деревянными, никаких пластиковых и алюминиевых стеклопакетов. Я ничего не понимаю в породах дерева, но тут на язык просилось из моренного дуба. Черт его знает, может и так. Небрежно подобранные по бокам шторы даже на вид были очень тяжелыми и, похоже, очень дорогими. Массивная резная спинка в ногах кровати, лелеявшей мое пока еще безвольное тело, вполне годилась в музейную экспозицию. Быт высшей французской, ну или еще какой-нибудь аристократии 17 века. Для полноты впечатления разве что балдахина с кистями не хватало. Впрочем, мощная лепнина превращала высоченный потолок в подобие купола, сходившегося к центральному медальону, темно-синему, с частыми звездными проблесками. Это что, королевский замок? Ну или хотя бы графский? Мне вспомнилось, как голос посмеивался над моим упоением Мишиной обеспеченностью и опасениями проснуться в теле бездомного бомжа. Может, он решил показать мне, что такое настоящая роскошь? Впрочем, вряд ли он стал бы без предупреждения менять условия игры. А по условиям, надо же, я еще держусь, помню, молодец. По условиям, я один из убитых при довольно случайной стрельбе в небольшом кафе. Сомнительно, чтобы в этом кафе присутствовал какой-нибудь французский граф. Я попытался хотя бы в уме заговорить по-французски, но кроме «бонжур» и «пардон» ничего не вспоминалось. Невероятным усилием я выдернул откуда-то из глубин сознания еще «мерси боку», и все. С английским было чуть лучше, все-таки в школе учил. Стоп. Похоже, это еще один кусочек информации о том, кем я был. В шкурке Миши я вспомнил, если это, конечно, были мои, а не Мишины воспоминания, что мама водила меня в кафе «Желтый чайник». А теперь вот, в школе я учил английский язык. Не очень-то это помогает. Пол России учит в школе английский язык. Я попытался вспомнить хотя бы учительницу. Вообще. Ладно, продолжим изучать нынешнюю свою роль. Версию с графским замком придется, похоже, оставить. Да и окна великоваты для замка. И толщина стен. Я еще раз пригляделся к оконным рамам. Вполне современная. Но интерьер в целом почти антикварный. Может, я новый русский, восстанавливающий родовое дворянское гнездо? Нынче это вроде бы модно. Я так увлекся своими рассуждениями, что не сразу заметил, что в комнате я не один. Моего лба коснулись мягкие, слегка влажные губы. На щеку обвалился шелковый водопад тяжелых, довольно длинных волос. Женщина. Я блаженно прикрыл глаза, наслаждаясь нежданной лаской. «Доброе утро, милый», — произнес нежный, слегка хрипловатый голос, мгновенно отозвавшийся в моем воображении образом юной красотки, длинноногой, как мальчик, узкобедрой и по-мальчишески же порывистой, что, по моим представлениям, сулило немало приятных мгновений. Правда, такие девочки-мальчики обычно носят короткую стрижку, а волосы, коснувшиеся моей щеки, были... Впрочем, чего гадать? Реальная картина отличалась от воображаемой, как Парфенон от Исаакиевского собора. Целовавшая меня женщина была бесспорно красива, очень красива, но она же старая. Через мгновение я сумел призвать разбушевавшиеся эмоции к порядку. Старое было подсказано предыдущим опытом в Мишином 19-летнем теле, которое, разумеется, окружали такие же юные красотки. Ясно, что любая особа за 30 после них будет казаться старухой. На самом деле этой женщине было вряд ли больше 40. Да и то я смог определить это лишь потому, что видел ее практически вплотную. В жизни ей наверняка никто больше 30, а то и 25 не дает. Стильная, ухоженная, легкая. Нежные, без помады, сочные губы, высокие скулы, четкие брови с легким изломом. Лишь взгляд в упор позволяет заметить слегка привядшую кожу вокруг глаз, желтоватые тени у висков, едва заметные горькие складочки в углах скульптурно очерченного рта. «Может, это моя мать?» В отчаянии подумал я, понимая, впрочем, что это не более чем самообман. Матери не говорят «милый» с такой интонацией. «Значит...» «Наивный идиот, ты решил, что тебя возродили в графском замке, что ты сможешь наслаждаться всеми благами настоящей аристократической роскоши, унаследованной от десятков поколений носителей голубой крови. А на самом деле ты, похоже, дряхлый старик, который как Кощей над златом чахнет. И таким Кощеем мне предстояло бы, если бы я выбрал эту самую настоящую роскошь, тянуть еще больше 30 лет». Я представил, как голос, наблюдая за моими теперешними терзаниями, хохочет над моей глупостью. Или не хохочет, а, напротив, хочет что-то мне объяснить? Я представил себе нотацию голоса так ясно, что, казалось, слышу его наяву. Просто необходимо было устроить тебе некоторый подвох. Уж больно жадно ты пускал слюни на деньги этого богатого молодого недоумка. Мне стало стыдно. Не только за аристократические мечтания, но и за свое поведение там, наверху. Неужели же и вправду я такой примитивный чурбан, что меня можно по уши соблазнить всего-то деньгами и молодостью? Я даже почувствовал что-то вроде отвращения к Мише, чье легковесное существование оказалось для меня столь неотразимой приманкой. Хотя уж Миша-то передо мной ни в чем виноват не был. Только я сам. Я сам пустоголовый поверхностный тюфяк, впадающий в панику при малейших затруднениях, считающий, что деньги обеспечивают все радости жизни. Хотя... радости эти — лишь блестящий фантик, внутри которого хорошо, если пустота, а не что-то похуже. Ну уж нет, на этот раз я не позволю себе так легко сдаться обстоятельствам. Пусть старик, пусть хоть клоун или импотент, я возьму жизнь в свои руки. Я повернулся и отважно взглянул на женщину. «Сейчас я помогу тебе встать и пойдем завтракать, все готово». Улыбнулась она, и я окончательно убедился, что моей матерью она быть не может. Такой любовной нежности в материнском голосе не бывает даже при обращении к самому любимому ребенку. Да, никакой надежды на молодость. Но, по крайней мере, она говорит обо мне в мужском роде, значит, я мужчина. Почему, кстати, я не могу в этом убедиться сам, как в первый раз, когда я осваивал Мишино тело? Очень странно, но... память тела существует. В прошлый раз я убедился в этом, осматривая Мишину квартиру, а затем сев за руль его автомобиля. Сейчас мои руки привычным движением легли на плечи женщины. Она бережно подхватила меня, приподняла, немного повернула. Я скосил глаза в сторону ее движения. «Инвалидное кресло? Или как там оно называется? Каталка? Коляска? Господи, нет!» Женщина уже пересадила меня в это орудие казни. Устроила мои ноги на подножке. Я этого не почувствовал. Попытался пошевелить ногами, пальцами и тоже ничего не почувствовал. Совсем. «Господи, как же это?» Укрыла их пледом. Кресло было удобным, явно не из дешевых. У подлокотников я заметил какие-то кнопочки, рычажки, даже полочки. Так вот, что означало то предчувствие беды. Ужас, черный, всепоглощающий ужас. Я рванулся, но... постой, я же только что чувствовал свои руки. Внутри все кипело. Злость, гнев, ярость, расплавленной лавой, вздымались от живота к горлу. Я хотел убить эту мерзкую старую ведьму, или хотя бы себя. Руки не слушались. Но ведь совсем недавно, ночью, перед тем, как снова заснуть, я вот этими самыми руками цеплялся за простыню и сжимал ее так, что едва не порвал. Я же помню. Женщина погладила меня по плечу. Я почувствовал. Почувствовал ее прикосновение. Черт, как же ее зовут? В прошлый раз я почти сразу вспомнил все. Ну, пусть не все, но сразу. В голове откуда-то возникла Вера. Что это? Имя или совет поверить в себя и не впадать в отчаяние от кажущейся кошмарности обстоятельств? «Вера», — наугад прошептал я почти беззвучно одними губами. Но она услышала. «Да, милый, ты опять попытался сдвинуться одним рывком. Арнольд Степанович говорил же, что рывком не выйдет. Чтобы восстановиться, требуется время, усилие и терпение. А резкие движения, наоборот, все портят. Видишь, опять руки не слушаются. Ничего, сейчас пройдет». «Что она говорит?» Восстановиться? Ужас и злость схлынули. Я почувствовал, как Вера растирает мои ладони. Попытался шевельнуть мизинцем. Получилось. Она, конечно, заметила и мое движение, и мой восторг. Ну вот видишь, подвижность возвращается. Сейчас мы позавтракаем, потом придет Зинаида Георгиевна, поработает как следует с ногами. Ты же знаешь, после массажа тебе всегда лучше. Вот и будем дальше укреплять все мышцы, а там и нервные пути восстановятся. Все наладится. Стремительным движением она опустилась на колени возле электрического стула. Так я мысленно окрестил это орудие пытки, хоть и душевной, а не физической, и начала нежно растирать мои безвольно болтающиеся конечности, постепенно усиливая нажим. И мне показалось, что я ощущаю ее прикосновение. Мне стало стыдно. Стыдно своей беспомощности, но еще больше стыдно, что я только что, пусть мысленно, обзывал эту любящую женщину старой коргой и мечтал о юной, пышногрудой, узкобедрой, белокурой, обворожительной бестии. Черт бы меня побрал. И черт бы побрал всех на свете юных красоток. Ни одна из них не стала бы нянчиться с беспомощным стариком. Стариком? В застекленных книжных полках справа от меня я, слегка повернув голову и скосив глаза, смог увидеть свое смутное отражение. А что толку? Неясная фигура в инвалидном кресле, только никелированные поручни и видны. Да еще голова, совершенно белая. Значит, глубокий старик. Но мне совсем не хотелось сдаваться на волю обстоятельств. Я, честное слово, готов был бороться, но сперва хоть понять бы, в каком направлении рыть ходы к спасению. Если я старик, почему нигде ничего не болит? Только это отвратительная беспомощность. Я боялся произнести слово «паралич» даже мысленно. И больше вроде бы ничего. Ведь если я чувствую верхнюю половину тела, значит, и старческие болячки в ней я должен чувствовать. Что там болит у стариков? Сердце, суставы? Ничего похожего. Я опустил взгляд. Руки, спрятанные в складках мягкого пледа, не были стариковскими. Нет, это руки не юноши, но и не старика. Ни узловатых увеличенных суставов, ни коричневых пигментных пятен, ни пергаментно-сухой кожи. Руки как руки. Значит, не совсем уж старик. Сколько мне? 40? 50? По рукам, судя уж точно, не больше 60. Скорее, меньше. Красивые руки, кстати. Пальцы длинные, сильные, как у музыканта. Волшебная мелодия, под которую я просыпался, стала громче, словно приближаясь к какой-то кульминации. Флейта теперь почти заглушалась звонко бегущими фортепианными арпеджио. Арпеджио? Я шевельнул пальцами правой руки. Слабо, едва заметно. Но музыка точно повиновалась моим движениям. Внутри опять нарастал крик, вбиравший в себя обиду, злость, стыд, отчаяние. Закричать бы так, чтобы задрожали стены, чтобы рухнули шторы, а окна посыпались водопадом звенящих осколков, чтобы крик долетел до него, чтобы он хоть на мгновение почувствовал, что нельзя, нельзя, нельзя так издеваться над человеком. Вместо крика из моего горла вырвался лишь слабый глухой стон, как плач раненого зверя. «Что ты, милый?» В голосе Веры слышалась подлинная боль. «Не нужно отчаиваться. Скоро ты опять сможешь играть сам, играть все, что захочешь». Она поняла. Я ничего не говорил о музыке, но она заметила крошечное движение пальцев и поняла. Мне показалось, что подступившие к глазам слезы сейчас хлынут неудержимым потоком. Господи, какой стыд! Я опустил голову и медленным, неимоверным усилием приподнял правую руку, чтобы как-то скрыть предательскую влагу. Но женщина поняла это по-своему и подалась ко мне, чтобы, обняв, прижать к себе, как мать, утешающая обиженного ребенка. «Давай потихонечку двинемся в столовую», — проговорила она ласково, как говорят с маленькими несмышленышами. Мне мгновенно захотелось дать ей отпор, сказать что-нибудь резкое, обидное, но в ее лице не было ни тени снисходительности, тем более насмешки. Вера отвернулась. И я мог поклясться, это для того, чтобы смахнуть слезы, отчетливо слышные в спокойном, казалось бы, голосе. Ее покровительственный тон – это же не от того, что она считает меня бесполезным и обременительным мешком мусора, а от желания скрыть собственную боль за меня, сделать вид, что все в порядке, чтобы не задеть лишний раз мое самолюбие. Господи, она же искренне любит человека, в чьем беспомощном теле я оказался, а я, скотина, еще злюсь на нее. Погоди минутку. Вера коротко коснулась моего плеча. «Пойду двери закреплю, чтобы не зацепить ненароком. Надо было раньше, да я позабыла. Такая балда рассеянная». Она тепло улыбнулась и вышла. И опять я мог бы поклясться, точно раскрытую книгу читал, что никакие двери тут ни при чем, что ушла она, потому что не могла больше сдерживаться. Сейчас всплакнет минутку и вернется. Сухими глазами, спокойной улыбкой и уверенным голосом. А во мне вновь начала подниматься пугающе горячая волна. Обида, гнев, ярость. Уже не только за себя, но и за эту милую женщину, которая искренне любит того калеку, в которого меня превратили. За что? Вообще-то люди часто вопиют «за что?», обвиняя небеса, Бога или судьбу в том, что им чего-то не додали. Что вот если бы небеса, Бог, судьба были помилосерднее, если бы дали шанс, нормальный шанс. Наверное, это в человеческой природе – сваливать на кого-то вину за собственные неудачи. Но я-то точно знаю, что он есть, и, хуже того, любит развлекаться, наблюдая за нашими тараканьими бегами тут, на земле. Сам сказал, что это его любимое развлечение. А уж как, наверное, увлекательно глядеть за судорожными рывками того, кому не дали вообще ни одного шанса.